Do you speak English? Sprechen Sie Deutsch? Parlez-vous français? О, говорите по-русски. Говорите на вашем языке. Создали простое и управляемое нечто, лишенное души и прочих сентиментов, творчества, экспериментов. Работа! Работа! Работа! Так.